один из американских психологов получил разрешение на исследование, арендовал особняк в Нью-Йорке, нанял штат социальных работников, нянь, воспитателей и психологов и оборудовал комнаты этого дома большими колыбелями, качалками и игрушками для дошкольников. Затем он отобрал для проведения эксперимента две группы мальчиков в возрасте от 7 до 11 лет. Все они сменили за короткий период две, а иногда и три приемные семьи. Одна группа продолжала жить у приемных родителей, где за ними присматривали, как обычно. Вторую группу перевели в особняк, где каждому был выделен персональный воспитатель, человек, который должен был постоянно уделять ему внимание на протяжении неопределенного срока. Каждому мальчику говорили: «Когда ты был маленьким ребенком, тебе приходилось очень тяжело. Некому было уделить тебе внимание, в котором ты нуждался, ни у кого не было времени играть с тобой. Давай представим, что ты опять маленький. В этот раз все будет иначе. Ты можешь ложиться в колыбель, тебя могут качать в качалке, даже поить молоком из бутылочки, если тебе хочется. Тебе не нужно ходить в школу, ты можешь играть с другими детьми. Здесь в подвале есть песочница и лесенки для лазанья. Можешь рисовать красками, играть с глиной или строить из кубиков, и у тебя будет собственная кукла или мягкая зверюшка. Ты можешь представлять, что ты маленький, сколько тебе захочется, а когда ты перестанешь этого хотеть, ты сам скажешь нам об этом». Вначале дети думали, что, предлагая им все это, взрослые смеются над ними. Они стали еще более неуправляемыми. Многие из них не обращали никакого внимания на воспитателя. Но через неделю они впитывали внимание как губка, и каждый по-своему вернулся к более ранней стадии развития. За несколько месяцев все они повзрослели по собственному желанию. Затем их отдали на воспитание новым приемным родителям. У 80% тех мальчиков, которые пережили возврат к младенчеству, дела пошли хорошо, и они освоились и привыкли к семье. Из этого исследования вовсе не следует, что все неблагополучные дети должны пройти через нечто подобное. Из этого и многих других исследований мы вынесли важный урок. Неудовлетворенные потребности не исчезают, пока они не удовлетворены. Они закрепляются очень прочно. Если у ребенка на любой стадии развития не удовлетворяется одна из его потребностей, ему становится трудно, порой невозможно продолжать расти и развиваться. Ярким примером этого служит нытик Эндрю. В возрасте 7 лет он без конца хныкал, доводя родителей до белого коленя. С каждой просьбой, с каждой жалобой он обращался к родителям ноющим голосом. Казалось, что он всегда готов расплакаться. Его отец решил, что единственный способ искоренить эту привычку — это не замечать его, пока он не прекратит конючить. «Пока ты не сможешь говорить со мной нормальным голосом, я не собираюсь слушать тебя», — предупредил отец. В этом случае он опирался на распространенное мнение, что надо разрушить привычку, пока она не закрепилась. Но его слова не помогли. Нытье не только не прекратилось, но становилось день ото дня сильнее. В конце концов, отчаявшись, родители Эндрю согласились с предложением своего домашнего доктора обратиться за помощью в детскую консультацию. Там они узнали о сыне кое-какие весьма интересные вещи. Эндрю было чуть больше года, когда родился его младший брат. Вторую беременность мать переносила тяжело и была вынуждена довольно долго лежать в постели. Еще один братик родился, когда Эндрю не было и 3 лет, так что к 7 годам его жизнь, за исключением первых месяцев после рождения, проходила в тени других. Во 2-м классе к ним пришла очень строгая и суровая учительница. На ее уроках запрещалось разговаривать. В холлах дети выстраивались молчаливыми двойными шеренгами. Для того, чтобы выйти в туалет, требовалось специальное разрешение. Детям не помогали справиться с непослушными ботинками. А на доске вывешивались плохие оценки тем, кто забывал сказать «спасибо» или «пожалуйста»,